спроваживает ее со сцены в зал. «И возьми эту курицу. Между прочим, я тоже люблю крольчатину. А то ему кролика, а мне так болгарскую курицу». «Мать, а вот выиграй этот процесс. Тогда, защитник, хорошо, я постараюсь. Твое место вон в третьем ряду. И сиди теперь молча, все. Твоя роль кончилась». Мать некоторое время обиженно смотрит ему в глаза, затем берет у него курицу и авоську и с демонстративной обидой уходит на свое место в третьем ряду. В своем номере появляется Зотиков. Он вышел из смежной комнаты, видимо, из спальни. Заспанно поглядывает на часы, лениво делает зарядку, открывает окно. Защитник с авансцены скептически наблюдает за ним. Зотиков достает из шкафа портфель с деньгами, садится к столу, пересчитывает пачки с деньгами, потом прибавляет к ним все деньги, которые есть у него в карманах пиджака и брюк, и в кошельке подсчитывает, сверяет записями в блокноте и качает головой. Зотиков. «Ой, влип! Как я влип!» — горестно сидит над столом, заваленным деньгами. «Нет, так продолжаться не может, так продолжаться не может, надо пойти и заявить». Решительно складывает деньги в портфель, застегивает его и также решительно одевается. Сорочка, галстук, пиджак. Хотел и побриться, но махнул рукой. «А?» Стук в дверь. «Да, войдите», — входит официант. Вкатывает тележку с завтраком на троих. Официант, оглядываясь, «А мамы вашей еще нет?» накрывает на стол. Зотиков, «Да, что-то опаздывает», берет в руки портфель. «Скажите, где здесь милиция?» Официант поглядел на него пристально после паузы. «А зачем вам?» Зотиков, «Ну так, просто, мне надо знать». Стук в дверь. «Да, войдите». Входит Брагина. Брагина, «Доброе утро», смотрит на портфель в руках у Зотикова. Официант Зотикову. «Милиция от вас очень близко». Брагина подозрительно. «Милиция? Какая милиция?» Зотиков поспешно. «Нет, это просто так. Мы тут говорили, просто я вот тут шестой день и не встречал ни одного милиционера. Это даже как-то странно. Обычно в гостиницах официант сухо перебивает. Кушать подано. Отделение милиции тут за углом слева». Зотиков, «Мамы что-то нет», смотрит на часы. «Знаете, Клавдия Петровна, я сейчас езжу за ней, вы меня простите, да? Я быстро», направляется к выходу официанту. «За углом, говорите, Брагина, стойте. А зачем вам с собой портфель?» Зотиков, «Ну, я куплю что-нибудь по дороге». Брагина пробует взять у него портфель. «Нет. Ничего не нужно покупать, все есть. Вы что, не доверяете мне свой портфель?» Зотиков, не отдавая портфеля. «Нет, что вы!» Брагина с наигранной обидой. «Нет, пожалуйста, Павел Алексеевич, пожалуйста. Раз вы уходите из своего номера, я, конечно, выйду с вами. И даже провожу вас до больницы, раз вы такой». Зотиков растерян в отчаянии. «Ой, да ничего подобного, я вам не доверяю, Господи, да что вы!» — ставит портфель в шкаф. «Вот какой-то портфель, Господи!» Старается незаметно для Брагины запереть шкаф на ключ и спрятать ключ в карман. «Господи, оставайтесь, что вы!» Брагина, «Нет уж, я пойду с вами, заодно прогуляюсь». «Действительно, что я буду сидеть тут в номере? Идемте», — берет Зотикова под руку. Телефонный звонок. Зотиков берет трубку. Зотиков в трубку. «Да». «Что?» Слушает, меняясь в лице, долго стоит с трубкой, потом медленно опускает ее на аппарат и также молча стоит, окаменев. Брагина. «Что?» Пауза. «Что случилось?» Зотиков. «Мамы больше нет». Брагина. «Что?» Слышен громкий плач новорожденного ребенка. Защитник изумленно. «Что это?» Зотиков. «Что это?» Плач продолжается. Входит мать защитника, мать Зотикова, мать официанта, мать Брагиной.